зерна от плевел отделялись с трудом, фактически удалось в общих чертах расписать только ключевые точки: Брестская крепость, сдача Минска, блокада Ленинграда, Киевский котел, оборона Одессы, бои под Вязьмой, Крым. Ну и Московская битва, конечно, то, что в школе изучали, не иначе. Ни номеров дивизий, ни наших, ни немецких, ни сил противника, ничего. Редкие персоналии, из наших в основном Жуков, Рокоссовский и якобы расстрелянный Павлов, из немцев, фон Бок на севере и Гудериан под Киевом и Москвой. Ну и что, скажите на милость, представлять наркому? Даже после сличения его показаний с разведсводками и данными о собственных частях картина получалась мутноватой. Эх, этого бы Чеботарева, да во внутреннюю тюрьму, да простимулировать как следует его дырявую память. А нельзя. Лейтенант потянулся, длинно, с хрустом. Нет, на сегодня все. Нарком в Свердловске пасет ученых, раньше понедельника его не будет. Впереди еще целые сутки, надо выспаться. Встал, оборвал с календаря последний майский листочек. Да, поджимает время, поджимает. Переодеваться в штатское, что строжайше предписывалось при выходе в город вне службы, Прунскас пока не стал. Сначала следовало посетить уборную, а ходить по коридорам управления в штатском он не любил. Глядишь, перепутают, шутка для посвященных. Убрал все материалы в сейф, пришлепнул пластилиновую пломбу личной печатью. Не успел он выйти в коридор, как увидел почти бегущего навстречу сержанта ГБ Залетина. Залетин был прикомандирован к нему в качестве помощника, но в курс дела посвящен не был, запрещено строжайше. Так, подай принеси собери материалы. Товарищ лейтенант, что-то срочное. Так точно, вы приказали отвезти цветы в роддом. Надежде Юрьевне, стенографистке. Отвезли. Товарищ лейтенант госбезопасности. Сегодня. Нет, уже вчера Надежда Юрьевна Карпова умерла родами. Ребенка спасти удалось. Что? Черт. В управлении кадров я уже сообщил. Организацией похорон они займутся. Ясно. Плохо, очень плохо. И Надежду жаль. Кто принимал роды? Профессор Будкин, товарищ лейтенант. Один из лучших акушеров Первой Градской. Вы с ним разговаривали? Нет, товарищ лейтенант. Он уже уехал. Возьмите машину и доставьте его сюда. Немедленно. Есть, товарищ лейтенант. Залетин рысью помчался вдоль коридора. Так, переодевание отставить, а вот до уборной дойти надо. Вряд ли профессор живет где-то на окраине. По ночной Москве Залетин доставит его за час. Ох, и перетрусит светило медицины. И хорошо. И дело не только в том, что Прунскас был зол на врача, по чьей вине, возможно, он лишился ценного работника. Просто все, что касалось особой аналитической группы при наркомвнудиле, автоматически получало и особо важный статус. А тепленького профессора можно будет выжать досуха, и если он ни при чем, отпустить. Вряд ли он, конечно, знал, у кого принимает роды. И все же жаль, что не догадался дать сержанту команду доставить Коновала с вещами. Вернувшись в кабинет, Прунскас решил по ночному времени выпить кофе, благо запас из спецпайка еще был. Скрежет телефона застал его на половине чашки. Прунскас у аппарата. 825, Дольникова. Товарищ Прунскас, примите телефонограмму, и, после стандартного обмена кодами, в понедельник, 2 июня, в 12:20, окончательный доклад Борисову в его кабинете по операции «Река-1». Подпись, Медведев. Принято. Прунскас повторил текст. Ясно. И Борисов, и Медведев, псевдонимы Берии. Соответственно, записку по 41-му нужно закончить завтра любой ценой. Ну это и предполагалось. Интересно, доложили ли уже наркому о смерти одного из сотрудников особой группы. В любом случае, полную информацию следует получить как можно раньше. Информация не заставила себя ждать. Телефон опять скрижетнул, и срывающийся голос Залетина резанул уши. Товарищ лейтенант, сегодня вечером профессор Будкин убит неизвестными около своего дома. Ножевое ранение в область сердца, одно. Милиция предполагает ограбление. Так, сержант, приказываю вам прояснить ситуацию до мельчайших деталей. Затребуйте у милиции все подробности дела. Сами опросите свидетелей и семью покойного. Доклад представить мне. Срок до 16:00 послезавтра. Следователь положил трубку на рычаг и закурил. Все понятно. Все просто-таки кристально ясно. Идет зачистка посвященных в главный секрет Советского Союза исполнителей.